повторяясь часто и оставляя каждый раз след в форме ассоциации, сочетанное ощущение должно выясниться как нечто целое. Но ведь в то же время выясняются и отдельные моменты ее. Следовательно, от частоты повторения цельной ассоциации в связи с которой-нибудь из частей выясняется и зависимость первой от последней, разложение сочетанных ощущений на чистые. Выяснение же это ведет к тому, что малейший внешний намек на часть влечет за собою воспроизведение целой ассоциации. Если дана, например, ассоциация зрительно-осязательно-слуховая, то при малейшем внешнем намеке на ее часть, то есть при самом слабом возбуждении зрительного или слухового или осязательного нерва формою или звуком, заключающимся в ассоциации, в сознании воспроизводится она целиком. Это явление встречается на каждом шагу в сознательной жизни человека и повторяется не только на ассоциациях из ощущений, то есть на полных представлениях, но и на сочетаниях этих полных представлений между собою и с понятиями дробными представлениями в ряды. Взрослый человек умеет отличать случаи, когда внешнее чувственное возбуждение вызывает у него одно соответствующее ощущение, представление или ассоциированный ряд последних. Первое бывает, когда перед глазами человека, очень сильно занятого мыслью, стоит предмет, не имеющий отношения к мысли. И человек, хотя не видит, собственно говоря, предмета, однако смутно ощущает его присутствие. Это ощущение. При подобных же условиях ощущение часто выяснено настолько, что человек видит форму. Наконец, в случаях, когда внешний предмет вызывает, как говорится, мысль, здесь явным образом воспроизводится ассоциация. В сфере зрительных ощущений есть факты, доказывающие с поразительной ясностью только что развитый закон воспроизведения сочетанных ощущений. Примеры эти показывают в то же время очень наглядно, какое огромное психологическое значение имеет сочетание ощущений. Эти два обстоятельства заставляют меня развить один из таких примеров подробно. Известно, что изображения на сетчатой оболочке бывают от одного и того же предмета тем меньше, чем он больше удален от глаза и наоборот. Поэтому часто случается, что образ на сетчатке бывает от маленького, но очень близкого предмета больше, чем от большого, но далекого. На этом основании палец руки может, например, казаться нам длиннее церкви, если держать его близко от глаза и на церковь смотреть издалека. Взрослый человек, конечно, не поддастся этому обману. Он, как говорится, знает из опыта, что церковь всегда длиннее его самого. Следовательно, он составляет правильные умозаключения о величине сравниваемых предметов на основании опыта. Таким образом, понятие о величине различно удаленных от глаза предметов есть, по-видимому, результат мышления. А между тем, следующий очень простой опыт доказывает противное. Если в темной комнате, освещаемой одной свечкой, закрыть на несколько мгновений оба глаза, потом, открывши один из них, посмотреть им пристально секунды 2-3 на свечку, а потом снова закрыть глаза, то в темном поле зрения несколько времени будет рисоваться еще образ свечки, световой след. Пробуйте в то время, пока он не пропал, вообразить себе, не открывая глаз, что вы смотрите вблизь. Световой след становится меньше, смотрите вдаль, он расширяется. Вот объяснение этому явлению. В основе реального представления о величине всякого предмета, рассматриваемого одним глазом, лежит реальная величина изображения на сетчатке и степень напряжения мышц, производящих приспособление глаза к расстояниям. Если при постоянстве первой величины, как в нашем примере, изменяется вторая, то изменяется и представление, вытекающее из сочетания обоих ощущений – зрительно-мышечной ассоциации. Приведенная в примере зрительно-мышечная ассоциация всю жизнь повторялась в следующем направлении. При одной и той же величине реальных образов на сетчатке от двух различно удаленных предметов дальнему большему соответствовало смотрение вдаль, ближнему меньшему смотрение вблизь. Оттого ассоциация, представление о величине, и воспроизводилась в форме большего предмета, когда мы аккомодировали глаз вдаль, и меньшего при аккомодации вблизь. Другой интересный пример я приведу из сферы кожных ощущений. Известно, что чувство холода часто вызывает у людей так называемую гусиную кожу, сокращение особенных маленьких мышц в коже. Явление это есть, очевидно, рефлекс, осложненный сознательным ощущением холода, и в этом смысле оно совершенно невольно. А между тем я знаю господина, который способен вызывать у себя гусиную кожу даже в теплой комнате. Для этого он должен только вообразить, что ему холодно. В этом замечательном случае воображение производит одинаковый эффект с реальным чувственным возбуждением. Итак, что такое акт воспроизведения психических образований? Со стороны сущности процесса это столько же реальный акт возбуждения центральных нервных аппаратов –